Глава 19. На бегу я потянулся к Мане и вспомнил, что ее-то у меня как раз и нет. Я сух, словно колодец в пустыне. Но отступать было поздно. Серега мычал и с ужасом смотрел на то, как я несусь в атаку. Я выхватил из кармана зуб болотника и запрыгнул на Прохорова, который только что обернулся и изумленно уставился на меня. Снес ублюдка с ног, и мы рухнули в грязь. «Если кто-то подойдет, я вас прикончу!» — рявкнул я, не оборачиваясь, и нанес удар. Клык болотника блеснул в темноте и вонзился в ладонь Прохорова, которой он вовремя прикрылся. «А-а-а! Чего вы стоите?» — завопил Артем и с легкостью перекинул меня через себя. Я кувыркнулся, плюхнулся спиной в лужу и тут же вскочил на ноги. «Вот же зараза! Один против троих!» Почему против троих? Потому что Остап не пытается на меня напасть. Он обхватил шею Сергея и делает вид, что держит его. На самом же деле он его удерживал от падения. Серега от полученных ран едва стоял на ногах. В прошлой жизни я навсегда запомнил одну вселенскую истину. Если противник намного ниже тебя, то это не значит, что он слаб. Это значит, что он с легкостью может отбить тебе промежность. В одном из кабаков я видел, как карлик отлупил двух огромных кабанов. Это было нечестно, скажете вы. А какая может быть честь в том, чтобы нападать на карлика? Вот и сейчас я превратился в этого самого карлика. Один против толпы. Слева полетел кулак, метя мне в ухо. Я не стал уклоняться, просто сделал шаг вперед и ударил коленом. «Ой!» Запищал парень и согнулся в три погибели. Со спины напал еще один и начал меня душить. Идиот. Немного сместив тело в бок, я словно горилла ударил основанием кулака ему в пах. Захват тут же разжался для того, чтобы я получил первый удар. Прохоров с разбегу всадил ногой мне в живот. Выдохнул я, падая на колени, и почувствовал, как меня тянут вверх за волосы. «Сейчас я выжгу тебе глаза, и тогда ты больше не сможешь меня подставить!» — усмехнулся Прохоров, и его окровавленная рука снова засветилась, испуская жар. Я попытался оттолкнуть его. Увы, ничего не вышло. Оказалось, что пятилетка намного сильнее, чем я предполагал. Попытался и его пнуть в пах. Не дотянулся. Пламенная ладонь рванула в мою сторону и... Вы когда-нибудь видели совершенство? В какой области? Да в любой. Когда ты видишь его впервые, то сразу понимаешь, что за этим стоит огромный труд. Кто-то скажет, что важен не труд, а талант, гениальность. А я скажу, что в прошлой жизни я не обладал гениальностью, впрочем, как и в этой. Зато я был гением труда, трудился столько, сколько другим и не снилось. И Серега точно такой же, как я. Только что едва державшийся в вертикальном положении, он вдруг резко швырнул Остапа через бедро, потом за долю секунды оказался рядом и пробил такой удар в челюсть, что я увидел, как молочный зуб Прохорова стремительно улетел за чернеющий горизонт. Это было красиво. Само совершенство. Взгляд Артема стал мутным, а ноги обмякли. Он, словно кукла, плюхнулся в грязь и продолжал смотреть перед собой. «Что я наделал?» — прошептал Сергей, глядя на Прохорова. «Не стой столбом! Делу отсюда!» — закричал я, схватил его за руку и поволок в лабиринт. Петляя между голого кустарника, мы выбежали на освещенные дорожки и помчались в сторону пансионата. Никто из преподавательского состава не обратил на нас внимания, так как сейчас все ученики носились по парку и сходили с ума. Я затащил Сергея внутрь и тут же повел в лазарет. Он упирался, но я настоял. «Да не надо, со мной все хорошо!» «Холосо? Да у тебя вся глуть в ожогах! Не мели елунды!» Нехотя он последовал за мной. Мы застали дородную медсестру в дверях. Она собиралась закрыть лазарет и отправиться домой. «Мой глук получил ожог. «Нужна ваша помощь», — сказал я и толкнул Сергея вперед. «О, господи!» — устало вздохнула толстуха. «Вы не могли подождать до завтра? Вообще-то у меня сегодня свидание, а из-за вас...» Начала она нас отчитывать, сделала страдальческое лицо, а после добавила тоном, будто делала нам одолжение, а не свою работу. «Ладно, заходите». В лазарете Сергея усадили на кушетку, стащили с него куртку, толстовку и рубаху. А после у медсестры глаза полезли на лоб. «Ты же говорил, что у тебя всегда были эти шрамы от ожогов», — подозрительно спросила она у Сереги. «Ну да, всегда», — замялся он и отвел взгляд. Вся грудь, спина и бока Сергея были покрыты бугристыми шрамами. Если присмотреться, то в шрамах отчетливо виднелись контуры ладони. Ладони Прохорова. Вот гнида! Ярость тут же затуманила разум. Захотелось вернуться назад и вогнать клык болотника ему в глазницу. Мне стоило титанических трудов вернуть себе спокойствие. «Ага, всегда, я так и поверила», — фыркнула тетка и полезла в шкаф за мазью и бинтами. «Наложу тебе повязку. Не мочить и не снимать. Завтра объяснишь Ивану Викторовичу, откуда у тебя такая красота появилась». «Не рассказывайте ему, пожалуйста», — пискнул Сергей. «Рисковать работой ради тебя? Хо-хо-хо, еще чего. Придумай историю правдоподобнее, потому что завтра тебе не отвертеться от разговора с Угловым». Медсестра обработала раны и торопливо выпихнула нас в коридор. «Если вам приспичит получить еще пару ожогов, то дождитесь утра. Ночью вам никто не поможет». Одарив нас ироничной улыбкой, она ушла. Да уж. Все же в пансионате не все сотрудники одинаково дружелюбны. С другой стороны, она помогла обработать раны Сергея, и на том спасибо. Нижний Тагил. Парк пансионата. 30 минутами ранее. Иван Викторович Углов прогуливался под ручку вместе с Юлией Ильиничной. Хоть служебные романы и не одобрялись Архаровым, но в то же время и открытого запрета не было. К тому же Углов работал отменно, ему прощалось многое. Вот и сейчас, во время романтической прогулки под молодой луной, он смотрел в экран смартфона. «Юлечка, смотри, а это наша звездочка, Михаил Константинович. Поразительное мужество!» На экран смартфона транслировалась запись видеокамеры, висящей напротив лабиринта. Михаил разбежался и доблестно кинулся защищать друга, вырубил первого, второго, а потом оказался на волосок от получения увечий. «Может, стоит вмешаться?» — спросила тренер по плаванию. «Нет, моя дорогая, мы лишь зрители в этом зверинце. Если Михаилу хватит...» «Ты посмотри!» — воскликнул Углов. «Чевычалов дал отпор Прохорову? Да ладно! Почти 3 года он терпел издевательства и сейчас вырубил Артема! А наш Михаил отлично влияет на окружающих!» «Согласна. Никогда бы не подумала, что из кроткой мыши можно сделать льва», — хихикнула Юлия Ильинична. «Чего только не сделаешь ради спасения друга», — улыбнулся Углов и кивнул в сторону лабиринта. В ту же секунду из него выбежал Михаил, таща Сергея за собой, и направился к пансионату. «Знаешь, ранее я никогда не видел, чтобы двухлетка одолел 2 5-леток. Нужно Михаила тренировать пожестче. Тогда он точно оправдает ожидания господина Архарова», — задумчиво сказал Углов и приобнял Юлию за талию. Пока остальные не вернулись в лазарет, я устроил форменный допрос, в ходе которого выяснил следующее. Мать Сергея работает служанкой у матери Прохорова, чем и воспользовался Артем. Он пригрозил, сказав: «Если Сергей хоть раз огрызнется, то Артем пожалуется, и мать Чевычалова уволят. А на границе империи одинокой женщине не так-то просто найти работу». Отец Сергея был гвардейцем, да сгинул в разломе. Вот и остались они с мамой вдвоем. Его сдали в пансионат, а мама устроилась служанкой. В этой истории было удивительно то, что прохоровская мамаша и сама была бедна, как церковная мышь. Более того, Архаров ее специально сослал в деревню, чтобы она поубавила гонор, Но у Прохоровой постоянно находились средства к существованию. И немалые. Сергей предполагал, что это из-за смазливой мордашки и отличной фигуры. В округе было много гвардейцев с тугим кошельком и гуляющим в штанах одиночеством. «Сережа, очнись! Если хочешь, чтобы твоей маме было хорошо, то болись! Стань сильнейшим пятилеткой, и ее забелут на полное обеспечение! Будет жить в пансионате и как сыл в масле кататься! Если ты сложишь лапки, то плохо Лафлана или поздно тебя прикончит! А каково будет твоей маме потерять единственного сына и Аполлу?» «Может, ты и прав», — буравя взглядом пол, буркнул Сергей и шмыгнул носом. «Никаких может, я плав», — сказал я и заглянул другу в глаза. «Клянись, что будешь рвать жилы и станешь лучшим». «Да понял я». «Клянись», — настаивал я, вцепившись в ворот его рубахи. «Клянусь», — нехотя сказал он. «В чем клянешься?» «В том, что стану лучшим». «Что ты там пищишь? Ничего не слышно!» Я толкнул Сергея в плечо, и он скривился от боли. «Я стану лучшим! Доволен!» — рявкнул он со злости. «Вот теперь я доволен!» Я расплылся в улыбке. «Топай спать, а я пока в душ схожу». «Везет тебе, а мне придется спать потному», — вздохнул Сергей. «Если бы ты сразу начал сопротивляться, то и не плеслось бы», — иронично ответил я, пожав плечами, и направился в душевую. Благодаря Прохорову я порядком извалялся в грязи, да и наследил в коридоре. Завтра баба Маня, наша уборщица лет 90, работающая на полставки, будет меня отчитывать, но это будет завтра. А сегодня смыть чертову грязюку и уснуть. Поскорее уснуть. Заходя в душевую, я заметил, что с улицы вернулся Прохоров. Колени в грязи, на губах запеклась кровь, а в глазах кипит ярость. Рука инстинктивно потянулась к карману, в котором был клык болотника. Пусть только попробует напасть. Заметив меня, он оскалился и провел большим пальцем по горлу. «У, какой грозный!» Я лишь улыбнулся и помахал ему рукой. Как только манна восстановится, он ничего не сможет мне сделать. Но на всякий случай я заскочил в кабинку и запер дверь. Включил теплую воду и почувствовал, как мышцы начинают расслабляться. Благодать. Входная дверь душевой скрипнула, и одинокие шаги направились в мою сторону. С полочки душевых принадлежностей я схватил клык болотника и затаился. Около дверцы моей кабинки кто-то остановился и прошептал. «Тебе лучше не ложиться спать!» Это был Остап. В его голосе сквозила тревога. Входная дверь скрипнула еще раз, и в душевую ввалились толпа ребят, наполнив помещение радостными воплями. «Лучше не спать?» Что он имеет в виду? Все еще ломая над этим голову, я обтерся полотенцем, забросил вещи в контейнер для грязного белья и направился в барак. День был слишком длинным и выжил меня как лимон. 3 часа ночи. Барак. В коридоре послышались тихие шаги. 4 парня прошмыгнули в барак, держа в руках ножки от стула. На стульях Архаров не экономил, все до единого были дубовыми. Такие ножки могли стать грозным оружием в руках умелого бойца. Впрочем, даже неумеха сможет проломить такой голову своему противнику. Из 4 выделялся парень, чей оскал сверкал в лунном свете. Им был Артем Прохоров. Он жестом указал своим подельникам занять позиции рядом с кроватью ненавистного новичка. Михаил накрылся одеялом с головой и даже не догадывался, что вот-вот умрет. Прохоров остановился у изголовья кровати с левой стороны. С правой стоял Остап. А двое других взялись за края одеяла, чтобы натянуть его как можно сильнее. Так Михаил не сможет никуда убежать и примет все удары до единого. 4 переглянулась, и Прохоров кивнул, отдав приказ на уничтожение. В воздух взметнулись две тени ножек от стула и со всего размаха опустились на голову спящего. Эволюционер из трущоб. Том 1. Автор Антон Панарин. Читал Константин Романенко.